Глава 9. Мы с Женей взглянули друг на друга. В глазах товарища играло явное нежелание не то что играть на бильярде с незнакомым мужиком, но даже и вставать со своего места. Женя выглядел очень раздосадованным своей неуклюжестью и тем, что разбил кофейную кружку. А такие маленькие неудачки делали Корзуна угрюмым и колючим, ворчливым, как дед. Прочитав по глазам его настроение, я молча встал. Игра с врагом в бильярд показалась мне иронично-киношной. Тем более, что я был более чем уверен, что он знает, кто я такой, что я его враг. «О, ништяк!» — улыбнулся Косой, вроде бы вполне нормальной улыбкой, однако в сочетании с его жутковатым глазом она показалась злобной. «Я уж думал, не захочешь, а ты вон не струсил». «Почему бы и нет?» Хоть я и был на треть головы выше Косова, его массивное тело вызывало уважение. Крепкий и плечистый, я рядом с ним выглядел более поджарым, чем крепким. Косой снял со стены два кия и протянул один мне. «Правила знаешь?» «Нет», — признался я, — «да и не играл никогда, как-то не доводилось». «Тут все просто, как два пальца обоссать», — проговорил Косой, натирая кии мелом. Забавно, как изменилось его звучание. С девушкой он общался вежливо, словно бизнесмен. В разговоре со мной в голосе стали проскакивать блатные интонации, а выражения изменились на более фривольные. «Играть, конечно, будем в русский бильярд. Мы же в России, а?» Он заулыбался. «Смотри, у нас есть 15 шаров и один красный». Косой взял со стола красный шар, показал мне. «Каждый бьет красным шаром по белым. Загнал в лунку — бьешь дальше. Не загнал — передаешь ход. Выиграй тот, кто загонит больше шаров. Играть будем на интерес. Так, чисто время убить. Ну как, согласен?» «Ну давай», — пожал я плечами. Я увидел, как задергался глаз Косова, когда я обратился к нему на «ты». Его явно раздражала такая не очень почтительная форма, однако лицом он не выдал раздражения, а я сказал так намеренно. Меня, в свою очередь, раздражал его снисходительно нахальный тон, пусть я и в молодом теле, но сейчас, по сути, старше этого бандоса. «Раз уж мы на «ты», то давай тогда познакомимся. Меня вот Вячеславом зовут, а тебя?» Косой произнес эти слова спокойно, но глаз продолжал его выдавать. «Витя, я не видел особого смысла скрывать свое имя. Все потому, что и так знал. Косой прекрасно осведомлен о том, кто я такой. Хоть в черемушках он и не ходил авторитетом, был на ступень ниже тамошних главарей, но место в иерархии занимал не последнее. Причем далеко не последнее. Насколько я знал, он был начальником чего-то вроде бандитской спецслужбы, разведки, то есть. Его главной работой было знать все, и обо всех, и справлялся он с этим неплохо». «Ну что, Витя, давай, белое смелое». «Мне кажется, это немножко из другой игры». «Шахмат тут, к сожалению, нету», — улыбнулся Косой. «Я бы с радостью сыграл в них, за черных». «Не люблю шахматы, я больше по нардам». Косой отдал первый удар мне, и я обошел стол так, чтобы стать в носу пирамидки из шариков. Перед ударом глянул на Женю. Он, как и прежде, сидел на своем месте и выглядел на первый взгляд угрюмым и скучающим. Однако я достаточно хорошо его знал, чтобы разглядеть во взгляде предостерегающие нотки. «Не зли его», — говорил этот взгляд безмолвно. «Не играй с огнем, Витя, лишние проблемы нам не нужны». Собственно, я и не собирался доставлять нам лишних проблем. Я перегнулся через бортик стола и немного неуклюже расставил пальцы. Это вызвало надменную улыбку у Косова. По правде сказать, я играл в бильярд первый раз, и если даже и выиграю, то это будет скорее везение, чем хоть какой-то навык. На победу я, в сущности, и не рассчитывал. Прицелившись в центр красного шара, я щелкнул по нему кием. Шар быстро покатился и с грохотом разбил пирамиду. Она прыснула в разные стороны остальными шарами. Все бились о борта, друг от друга, рикошетили, чертя на столе зигзаги. 2 из 15 угодили в боковую и правую угловую лунки. «Отличный удар», — обрадовался Косой. Я пристроился за красным шаром, который занял новое положение в центре, выцелил очередной не очень удобно расположенный шар. Остальные раскидал еще более неудобно и щелкнул. Красный шар ударил по белому, и тот угодил в борт. «Ну, теперь я», — пробасил Косой. Потом он тоже перегнулся через стол и ловко загнал поочередно 3 шара в лунки. На столе осталось 10 шаров, не считая красного. «Интересная игра получается», — поднялся он. «Но все равно скучновато. Уважаемая, можно вас?» Девушка-официантка, та самая, на которой запал Женя, осталась тут именно на случай, если гость чего-нибудь захочет. Так и ждала она, скромненько заняв свое место у стеночки возле выхода. Когда Косой позвал ее, девушка быстренько побежала к нему. «Водки и чего не закусить». Официантка также быстренько убежала. Косой бесстыдно рассмотрел ее попу. «Хорошая, ай!» — подмигнул он. «С такой бы можно было оттянуться как надо. Скажем, в баньке, не?» Я внутренне хмыкнул тому, как сильно Косой пытается показаться мне своим парнем. И, возможно, будь я самим собой из прошлого, молодым, без опыта, и не зная, к чему все в итоге приведет, я бы и попался на его крючок. Но сейчас нет. Сейчас не попадусь. Женя громко засопел. Я посмотрел на него, он сидел чернее тучи. Видимо, причиной тому стали слова Косова про официантку. Когда принесли водку в студеном графине, две рюмки и фруктовую нарезку, мы уже сыграли еще по два удара. За мной было 4 очка, за Косым 3. Хитрый черт хотел, чтобы я почувствовал себя победителем. Я видел, как он поддавался. «Ну че, притормозим и выпьем?» Откидывая кий, хмыкнул Косой. «Нет, спасибо, я не пью». «Не пьешь? Как ты не пьешь?» — притворно выдал он. «Кто ж сейчас не пьет?» «Спортсмены?» — я улыбнулся. «А, так ты, значит, спортсмен. Ну ладно, ладно, не будем нарушать твой спортивный режим». Тогда Косой выпил рюмку сам, но до водки больше не притронулся до самого конца игры. Хитрая мразота. Снова сыграли по удару, но теперь никто не забил. «Грааль, кстати, непростое заведение. Сюда обычно только состоятельные люди заходят. Новые русские, как написали когда-то в газете «Коммерсант», — хмыкнул он. «То есть те, у кого бизнес пошел. Ты тоже в бизнесе?» «Своего рода да», — я пожал плечами. «Чем занимаешься?» «Кручусь, то тут, то там». «О как! Крутишься, значит. Знаешь, Витя...» К Марату Игоревичу редко заходят те, кто просто крутится. В основном, кто уже раскрутился. Как видишь, иногда приходят и те, кто крутится. Это на моей памяти в первый раз. Мы привыкли разговаривать с тем, кто крутится в других местах и при других обстоятельствах. Понятно. Я не отреагировал на хорошо завуалированную угрозу. Притворился, что не понял ее. Судя по реакции Косова, который стал смотреть на меня холоднее с каким-то пренебрежением, мое притворство сработало. Однако взгляд его быстро выровнялся и снова стал беззаботным. Через 10 минут игры осталось 5 шаров, теперь в счете вел Косой. «А мы с Маратом Игоревичем, знаешь ли, давние друзья», — сказал вдруг Косой, поднимаясь от стола после неудачного удара. «Хоть и живем не так далеко друг от друга, но видимся нечасто. Вот я и решил проведать старого товарища, расспросить, что у него да как». «Понятно. Снова односложно», — ответил я. «Ну, а ты ведь что тут со своим товарищем делаете?» «Да так. Я натер конец кия мелом. Ничего особенного. По делам пришли». «Просто так к Марату Игоревичу не приходят?» Я опустился к столу и щелкнул по шару, сравняв счет. «Ну, а мы пришли», — ответил я уклончиво. «Выходит, он не знает, зачем мы здесь, а знает ли про терки Колыма с какими-то братками? Наверняка, да, может, по этой причине сюда и пришел. В любом случае, я не собирался говорить ему подробности о нашем визите от греха подальше. Если он хочет узнать, зачем мы здесь, я точно не предоставлю ему такой возможности. Пусть Колым его спрашивает». Наконец, на столе осталось 2 шара, а я опережал Косова на 1 очко. Косой перегнулся через бортик, расставил на столе толстые пальцы, положил на них ки, ударил красный шар, побежал к оставшейся паре, загнал в лунку 1 из шаров, но отрикошетил от него, покатился к другому, щелкнул и его, оказавшись почти на середине поля. Последний шар застрял в неудобной позиции между угловой и боковой лункой. Положение красного шара только придавало последнему удару сложности. «Это будет непросто», — проговорил Косой, поднимаясь. Он задумался, сделав вид, будто думает именно о том, как произвести удар, потом вдруг заговорил. «Витя, «А тебе не кажется, что наша игра получилась больно уж пресной? Нет в ней никакой горчинки, никакой изюминки, м?» Я молчал, смотрел на Косова, придавая своему взгляду непонимающее выражение. «Ну вот, скажем, если выиграешь...» Косой полез в карман, достал дорогое кожаное портмоне, раскрыв, стал отсчитывать зеленые бумажки, показал мне стопку купюр. «Тут 1500. Загонишь шар в лунку, заберешь их себе». «А если загонишь ты?» — спросил я. «Тогда расскажи, зачем ты приперся к Колыму, Летов?» — ответил он похолодевшим тоном. «А тебе есть до этого дело?» «Конечно». «Какое?» «Скажем, спортивный интерес». Явно солгал Косой. Значит, он и правда ничего не знает, и его это сильно бесит. Глаз Косого, который дергал зрачком в глазнице, сдавал своего хозяина с потрохами. «Узнать, значит, хочешь, падла? Но почему это для тебя так важно? Между Кулымом и остальными братками с Черемушек есть какой-то конфликт или что?» Поверх плеча Косого я посмотрел на Женю, который все слышал. Женя медленно отрицательно покачал головой. «Не надо, мол». Тут он был по-своему прав. Но $1500. Ведь эти деньги можно пустить на оборону. Пусть не очень и много, но уже что-то. Хватит на взятки, чтобы быстро оформить предприятие, на юриста, чтобы тот подготовил уставные документы фирмы. Может, даже останется на аренду помещения? «А если никто не загонит шар?» — спросил я. «Тогда каждый останется при своем». «Я согласен». Косой улыбнулся вроде бы добродушно, но глаз, как обычно, придал его улыбке жуткий вид. «Считай, что я промазал, Витя. Твой ход». Хмыкнув, я взял кий, намазал мелом. «Что ж, дают — бери, бьют — беги». Я пристроился за красным шаром, приготовился для удара. На самом деле я не сильно рассчитывал на победу. Больше на то, что мы оба промажем. Удар и правда был сложным. Выдохнув, я ударил кием. «Косой, а ты что тут делаешь?» — раздался за спиной хриплый старческий голос. «Жду вас, Марат Игоревич». Внезапный звук чужого голоса заставил меня вздрогнуть. Кий ушел чуть-чуть вниз и в сторону. Щелкнул по шару, который немедленно слегка закрутило и отправило наискось. Мы с Косым застыли в ожидании, что же будет дальше. На первый взгляд казалось, что я промазал, потому как шар пошел правее. Все очень удивились, когда красный шар ударил белый по касательной, заставив того помчаться вдоль бортика. Белый шар проскочил боковую лунку и закатился в противоположную угловую. Поднявшись от стола, я улыбнулся Косому. «Новичкам, как говорится, везет», — пробурчал он недовольно. Мне показалось, что он даже скрипнул зубами от злости. Я взял деньги с бортика бильярдного стола, показал бандиту и сунул в карман. Косой на мгновение кисло скривил рожу, но быстро заставил себя улыбнуться. Только непокорный глаз дрожал зрачком в глазнице. Вот так наша с Косым бильярдная дуэль в виде последнего удара по последнему шару и завершилась. Прошла, пока Кулым, худощавый, болезненного вида старик, шел от входа к двери своего кабинета. «Кончайте там», — глянул он на нас с Косым. Потом взгляд его, на удивление живых глаз, коснулся меня. «Это были вы?» «Мы», — кивнул я. Кулым был худым и низкорослым. Однако совершенно точно он не родился таковым. Изможденная его фигура стала результатом преклонного возраста. У Кулыма было треугольное морщинистое лицо, испещренное оспинами и старческими пятнами, по-стариковски крупный нос. Белые волосы, открывающие лысину, спереди на затылке были слегка отросшими. Носил Кулым светлый деловой костюм и черную рубашку с серебряным узором на воротнике. На необычно для такого сложения больших морщинистых ладонях пальцы блестели перстнями. «Проходите, пацаны», — хрипло сказал он, открывая дверь в свой кабинет. «Переговорим». «У Седова к тебе послание», — выступил вперед Косой. «Это срочно». Кулым посмотрел на него, сузив глаза. На удивление, светлые, ясные, полные интеллекта, они будто бы не подходили такому старому лицу. «Если такое срочное, что же он сам не пришел?» «Неотложные дела, Марат Игоревич». «Значит, не такое срочное», — сухо ответил Кулым. «Ну, пацаны, что стоите?» Женя встал, бросил на меня озабоченный взгляд, потом прошел в кабинет. Я потопал следом. Прежде чем дверь за нами закрылась, я успел оглянуться и увидеть лицо Косова. Зрачок полумертвого глаза дрожал, а на смугловатом лице выступил бронзовый румянец. Губы под усами сжались до бела. Косой был в бешенстве. Кабинет Кулыма больше напоминал библиотеку и совершенно не вписывался в общий интерьер остального Грааля. Это место пылало вычурной, почти цыганской роскошью. Мебель красного дерева, красное дерево на стенах, золотые статуэтки в нишах книжных шкафов, старинные книги, соседствующие рядом с ними. Кулым разместился за массивным столом, который казался большеватым для усыхающего старика. Нас пригласили сесть в удобные кожаные кресла. «Марина исчезла 6 часов назад», — начал Кулым, когда мы поздоровались и познакомились. «Утром, как обычно, мой человек отвез ее в институт, а забрать уже не смог. Марина исчезла в перерыве между занятиями. Эти ушлепки как-то умудрились похитить ее прямо со двора института». Голос Кулыма звучал тихо и хрипло, но был басовитым и низким. «Я отправил своих людей искать ее почти сразу. Как узнал, что случилось? И они не смогли найти. Тогда объясните, как вы, сука, умудрились вытащить ее из грабля Михалыча?» Договорив, Кулым вытащил из кармана пиджака пейджер, который я отдал набриолининому парню, стал мять его в больших пальцах. «Мы с Женей переглянулись. В общем, так было дело», — сказал я и повел рассказ обо всем, что случилось с того момента, как я перепутал 3-й подъезд с 6-м. Кулым слушал внимательно и не прерывал, но пустил голову немного вперед, чтобы, казалось, не нагружать глаза лишней информацией, а только слушать. Однако у старика мог быть просто слабый слух. «Складно базаришь», — откинулся он на кресло, когда я закончил. «Очень складно, не подкопаешься. Да и докапываться, если честно, не хочется. Вы, ребятки, вдвоем сработали лучше, чем десяток моих пацанов, хвалю». «Ну, тут всю работу Витя сделал», — монотонно проговорил Женя. «Я так был, на подхвате». Кулым зыркнул на меня. «Да ладно тебе, Жень», — отмахнулся я. «Кремень ты, пацан», — качнул головой Кулым. «Таких сейчас хер встретишь, молодец. Значит так, я привык хорошо платить за хорошую работу». Он нагнулся боком, открыл дверцу своего стола. Я услышал, как затрещал замок сейфа, скрипнула дверца. «Вот». Он бросил на стол пачку зелени. «Тут 6 кусков за то, что Марину доставили невредимой». В следующее мгновение к одной пачке добавилась другая. «А это еще 6 за информацию». Кулым показал сжатый в крупных пальцах пейджер. Мы с Женей снова переглянулись, я встал и подошел к столу, молча взял деньги. «Можете идти», — отпустил нас Кулым. «У вас там какие-то дела были, да? Надеюсь, бабки компенсируют затраченное время». Попрощавшись, мы пошли было к выходу, но старик остановил. «Слышь, пацаны, а вам работы не нужна? Мне б такие, как вы, пригодились». «Извините», — обернулся я, — «у нас правило с бандитами не работать». Кулым хмыкнул, а потом хрипло рассмеялся. «Ну да, знаю, знаю. Седой мне уже рассказывал». Женя удивленно поднял брови, посмотрел на меня. Я даже не удивился. Кулым понял, кто мы такие, еще когда мы с Женей ему представились. «Я ценю людей, которые не отрекаются от своих принципов ради денег. Давайте, пацаны», — добавил Кулым. «Это было невежливо с твоей стороны, Марат Игоревич», — сказал Косой, — «заставлять человека, у которого к тебе важное дело, ждать». «А я и не заставлял. Парней сразу принял, а? Или ты о себе, Косой?» Когда Кулым назвал Вячеслава по прозвищу, глаз его нервно вздрогнул. Сам же Косой почувствовал при этом холодную злость к Кулыму, но внешне никак ее не проявил. Однако он подозревал, что глаз сдал его и в этот раз. «Надо носить повязку», — подумал он. «Да не, черт с ним. Как-то это несерьезно, что ли?» «О себе, Марат Игоревич». «Ну, их дело мне показалось важнее. Ну ладно, давай. Выкладывай, с чем они тебя прислали. Косой поудобнее устроился в кресле и сложил руки на широкие мягкие подлокотники. «Нас не устраивает, что творится между вами и старостаничными. Армавир уже переделили, а мы еле-еле отмахались от терок с мясуховскими. Новых разборок никто не хочет». «Ну так и я не хочу», — развел руками Кулым. «Ну, знаешь ли, Слава, иногда то, что мы хотим, не совпадаем с тем, что происходит вокруг. Михалыч взъелся на вас из-за долга Иосифа, сына вашего», — холодно ответил Косой. «Вы можете закончить все одним махом. Заплатите Михалычу всю сумму, что проиграл ему Иосиф в карты». «Хер ему нарыло твоему Михалычу. Я отрекся от сына, от этого мудила, и не отвечаю за то, что он там делает. Пусть хоть сдохнет. Пусть Михалыч его зароет, мне по боку. Но денег от меня он не получит, особенно сейчас». Кулым кинул Косому пейджер, который принес ему Летов. Косой всмотрелся в зеленый экранчик, прочел сообщение. «Да, печально», — заключил он. «Тогда вдвойне разумнее будет откупиться». «Прогнешься один раз», — зло ответил Кулым. «Тебя будут постоянно загибать. Хрен им нарыло, еще раз говорю». «Что ж, тогда я хочу передать вам вот что». Косой встал и вернул Кулыму пейджер. «Раз уж не хотите платить, то ваши терки с Михалычем, это только ваши терки с Михалычем. Так решили Иван Павлович, Максим Сергеевич и Петр Петрович. Они не позволят втянуть себя, и вы останетесь один на один с пацанами со старой станицы». «Очкуете?» — улыбнулся Кулым. «Разжирели на армавирских харчах, и очкуете жирок подрастерять. И кто вас на эти армавирские харчи привел? Кто вам свет в будку провел?» «Это все, что я хотел вам передать. До свидания, Марат Игоревич». Серый встал и сделал вид, что уходит из кабинета, однако это была только показуха, потому что у него на языке крутился еще один вопрос. «Да кстати, Марат Игоревич, а что от вас хотели эти двое?» «Ну?» — спросил Ефимка. «И что будем делать с деньгами?» Ефим Степанович и я сидели за небольшим столиком на кухне в Ефимкиной квартире. Женя курил у открытой форточки. По всей кухне тянуло холодным сквозняком и легким запахом дешевого табака, но никто не обращал на это особого внимания. «Стартовый капитал есть», — сказал я. «На первое время хватит». Вспомнив про мой выигрыш в бильярд, я вынул из кармана и кинул к деньгам еще те 1500. «Нужно оформить предприятие, найти юриста, который займется документами, найти помещение, найти, где взять лицензии», — сказал я. «Но сначала обсудить, почему не задалось с Шелестовым». Все молчали, угрюмо смотрели на деньги. «За эти деньги мы хотя бы никому должны не останемся», — буркнул Женя, выдыхая дым в холодное стекло окна. «Слушайте, мужики», — заозирался на нас Ефимка, — «а может, попробуем на этих бабках еще заработать?» «Как заработать?» Женька потушил окурок в банке из-под армейской тушенки, заинтересовавшись, подошел к столу. Ефим разулыбался тому, что всех так заинтересовала эта идея, всех, кроме меня. Бесшабашность Ефима настораживала, и я решил, что он предложит что-то ненадежное, хотя чем черт не шутит. «А вот сейчас я вам расскажу», — сказал Ефим.